Глава 4. «До магической академии, пожалуйста», — назвала я пункт назначения, войдя в летающий автобус. Остановка нашлась на крыше высотки, к ней вели наружные лифты, в конце квартала за углом. «С вас 12 сотых, приложите оптимизатор к терминалу», — ответил мне механический голос голема-водителя. «Да, были в «Жемчужном» и такие. Големы — это практически роботы, но работающие на магической энергии, а не на электрической». Я оплатила проезд, проследив, как с моего запястья списывают 12 сотых единиц, и с грустью отметив, что осталось 13,576. Прошла в салон на свободное место. Официальной валютой в «Жемчужном» считались виртуальные единицы, и у них даже никакого другого названия не было. Но также в этом центральном мире ходили и деньги других миров, и драгоценные камни с металлами, и прочие ценности, которыми можно было расплатиться. Все принимали в ломбардах и переводили в единицы. Но, к сожалению, у меня не имелось ничего из вышеперечисленного. Пока. Карта показывала, что до Академии мне лететь 5 остановок, а там надо будет пройти пешком по студенческому городку до административного здания. Место я выбрала у окна. В рейсовых автобусах они располагались, как в самолете, поэтому всю дорогу любовалась на «Жемчужину», столицу. Город впечатлял красотой, ухоженностью и необычной архитектурой, а еще непривычными красками. Обилие перламутра, розового, голубого, бледно-лимонного и светло-салатового делало его похожим на иллюстрацию гениального живописца к сборнику сказок. И жили в нем такие же сказочные существа. Через один ряд от меня сидел гном с увесистым топором, а сбоку листала модный журнал жутковатая девушка-дроу с бритой и украшенной татуировкой головой. Дроу — это эльфы, только темные и очень любят пауков. Про расы я уже все вызубрила и Хордону зачет сдала. Голем объявил мою остановку, и я выпорхнула из автобуса на крышу неожиданно малоэтажного здания, расположенного в парковой зоне. Отчего-то народу тут совсем мало. Я разглядела лишь удалявшуюся по аллейке мужскую спину, и на соседней между деревьями мелькнула парочка. Видимо, парк обычно заполнялся студентами, а сейчас, летом, когда у них каникулы и наплыв поступающих уже схлынул, он пустовал. Хоть бы застать в академии кого-нибудь. Невольно заволновавшись, я прибавила шаг, но на подходе к высоким открытым воротам учебного заведения вынуждена была притормозить. «Вот зараза, сильный какой!» Ругался худощавый парень лет 20 на неистово вырывавшегося упитанного рыжего кота, которого тщетно пытался взять в руки, но удавалось лишь прижимать к земле. Я насторожилась. Что они собираются с котиком делать? Кулаки непроизвольно сжались. «Волки позорные, пустите! Хрен вам, они мои бубенчики!» Голосил кот. «Ну вот и здравствуй, мой дар, Толма-мага. Наконец-то мы еще раз встретились». «Да что ты возишься? Магии его приложи!» — посоветовал приятелю такой же тщедушный парень, только эльф. «Не смейте меня магией!» — испугался кот и зашипел прям душераздирающе. Парень, который кота пленял, поднял руку и точно собрался свою магию применить, а я этого испугалась и, выставив вперед обе ладони, как закричу: «А ну отдайте моего кота, живодеры!» И в тот же миг на моей серой форме прямо на груди повисло рыжее увесистое тело. «Вот спасибо тебе, добрая зоозащитница! Люблю таких! Может, еще пожрать мне купишь?» Выдал кот и замурчал мне в ухо, впиваясь крепче в пиджак, чтобы не оторвали, если что. Я подхватила его под попу, чтобы легче было держать. «Это не твой кот, не ври!» Начал было наезжать на меня главный мучитель животного, но эльф его остановил. «Ты что, сдурел? Не видишь, что она в форме Бермекриса? Валим отсюда скорее!» И их как ветром сдуло. Остались только мы с котом. «Гладь меня быстро и начинай искать магазин, чтобы купить мне мясо. Он за углом, не пропустишь. Я, кстати, жирная и не люблю. Постную вырезку бери. Эх, дурында, ничего не понимаешь!» Выдал кот практически без пауз. От крайней степени офигения я похлопала глазами и покачала головой. «Слушай, вот ты наглый! Интересно, вы коты все такие, или это мне так с тобой повезло?» Восхитилась я незамутненностью сознания рыжего. Кот оторвался от моей груди и посмотрел в глаза. «Ты меня понимаешь, что ли?» выдохнул, вытаращив желтые глаза. «Да, я Толмамак». «Обалдеть, вот это подарок! Так, я теперь буду с тобой жить. Неси меня домой, но сначала расскажи, как у тебя вышло меня телепортировать к себе на руки? Разве толмамаги обладают способностями перемещать объекты?» Я задумалась. «А это входит в умение портальщика?» «Я не знаю. Мой второй дар – портальный. Я его только открыла и не успела понять, как он работает, когда его заблокировали. Я захотела тебя спасти, и ты ко мне перенесся. Может, портальная магия не до конца заблокировалась и так сработала?» «Нет, дорогуша, это совсем другой дар. Перемещаться самой — это одно, а перемещать живых существ и предметы — это другое. Отпусти меня на землю и шуруй в академию. Не буду я с тобой жить, ты опасная. Но за спасение я тебя от души благодарен. Бывай!» — сказал кот, и стрелой исчез в зарослях, едва его лапы коснулись розовых плит аллейки. А я опять расстроилась. «Ну и что это за дар такой? Перемещать предметы? Оно, конечно, может и удобно. Забыл, к примеру, полотенце, когда в душ пошел. Опля, и оно прилетело. Но для супергероя все равно маловато». Вздохнула и вошла в ворота. «Узнаю в академии сразу про оба новых дара».